Я не влюбилась в Алексея. Да, я чувствую. Я знаю. 29 августа 1915 года, суббота. После каникул все съезжаются, рассказывают друг другу о своих летних романах, думаю, большей частью придуманных. Всех удивила Мишка. Летом она познакомилась с молодым правоведом. Его мать снимала рядом дачу. Он сказал, что любит ее, на следующий год закончит университет и женится на ней. А на другой день приехала его мать, важная и гордая, встала на колени перед ней, перед Мишкой, и стала умолять отказать ее сыну. Стала уверять, что они оба молоды и вовсе не пара, что Мишка будет чувствовать себя неловко в их кругу, и что он будет стыдиться ее, будет несчастен. Напоследок сообщила, что они запутаны в долгах, и что у него уже есть невеста, красавица, богачка, светская барышня, и что Мишка, если действительно любит ее сына, то для его счастья должна отказаться от него. Мишка послал ему прощальное письмо, в котором написал, что больше она никогда не увидит его, и он свободен, а она будет любить его всегда. Не знаю, верить или нет, хотя Мишка никогда еще не врала. Ходила в госпиталь. Тучи серые, как больничные халаты. На душе очень грустно.